Глава 4. Путь в нирвану идет через самсару. Было бы замечательно, если бы после момента пробуждения мы уже больше никогда не оказывались во власти иллюзий мышления. Но, как я уже говорил, такое случается редко. Мы можем прийти к глубокому осознанию своей подлинной природы, увидеть, что ум всего лишь сон, и человек, которым мы себя считали, иллюзия. Но это вовсе не означает, что мы больше никогда не поддадимся обманчивому влиянию мыслей. Некоторые мысли все равно продолжают возникать. Я называю их «мысли-липучки». Это мысли, которые спонтанно возникают в определенных ситуациях, которые нас задевают. Такого рода мысли почти мгновенно приводят к отождествлению с определенной ментальной реакцией. Это может быть мысль осуждения, мысль, которая вызывает в нас стыд или чувство унижения. Это может быть мысль, которая заставляет нас злиться или побуждает обвинять других. Тот факт, что некоторые прилипчивые мысли продолжают упорно повторяться и после пробуждения, многих людей несколько огорчает и разочаровывает. Возможно, они думали, что после подлинного пробуждения человек уже не должен верить в такие мысли, которые заставляют его страдать. Это не совсем так. Однако по мере того, как духовное пробуждение все больше утверждается в нас, мы все реже и реже попадаемся в ловушки мыслей. Я помню, как кто-то спросил одного из моих любимых индийских мудрецов, Нисаргадатта Махараджа, проявляется ли в нем когда-нибудь эгоистическая личность. И он очень непринужденно ответил: «Конечно. Но я сразу же вижу, что это иллюзия, и отбрасываю ее». Это было очень важно услышать, что даже человек такого духовного уровня, как Нисаргадатта, не исключает возможности, что старая склонность к обусловленности в любой момент может вернуться. Он просто сразу распознает ее иллюзорную природу, и благодаря этому она исчезает. Она растворяется. Такой духовно зрелый человек, как Нисаргадатта Махарадж, может поступать подобным образом. Как только у него появляется мысль, он мгновенно и спонтанно узнает ее иллюзорную природу, и она очень быстро растворяется. Но у большинства людей сразу после пробуждения такого не происходит, даже если их опыт пробуждения был достаточно глубоким. На самом деле нередко бывает, что сразу после пробуждения проявляются самые глубокие и самые обусловленные мыслительные формы. Многих это удивляет и озадачивает. Одним из следствий пробуждения является то, что мы теряем некоторые защитные механизмы. Наша способность подавлять нарушается. Нам становится очень трудно держать что-либо в узде. Поэтому после пробуждения иногда начинают проявляться некоторые очень интенсивные и разрушительные мысли. То, что мы загнали глубоко внутрь и что все время оставалось бессознательным. Теперь все начинает выходить на свет. И вовсе не редкость, что такие мысли на время вовлекают нас в состояние отождествления. В такие моменты важно не впадать в то, что я называю духовным уклонением, когда мы просто не обращаем внимания на эти мысли и игнорируем тот факт, что снова отождествились. В таких случаях мы часто начинаем рассуждать с позиции недвойственности, говоря себе: «О, это просто отождествление. это не имеет значения, поскольку все равно нет того, кто мог бы что-то сделать. В конце концов, все происходит спонтанно. Это тонкий, но эффективный способ отстраниться от собственного опыта. Таким образом, мы просто уклоняемся, не желая иметь дело со своей все еще оставшейся склонностью к отождествлению. Однако мы должны быть готовы прямо и честно посмотреть на эти моменты отождествления. Есть много разных способов самоисследования. Мне, например, помогало ведение записей, как до пробуждения, так и некоторое время после него. Как только я замечал, что снова впадаю в отождествление, я шел в кафе, взяв с собой ручку и блокнот, и начинал записывать. Когда я описывал то, что произошло, мне было легче обнаружить мысль, которая спровоцировала отождествление. Я пытался точно установить, какая мысль или какое убеждение завладели мной, какое мировоззрение они с собой несут. Например, сделав что-то, вы почувствовали себя неловко и думаете: «Я не должен был этого делать», или «Это было глупо с моей стороны». Если взять подобную мысль и начать ее исследовать, можно увидеть, что мысли и чувства взаимосвязаны. Одно открывает дорогу другому. Вместе с мыслью «я не должен был этого делать» приходят определенные чувства. Возможно, чувство неловкости или гнев. Так можно увидеть, какое мировоззрение заключает в себе мысль, и как она вовлекает нас в отождествление. Важно, однако, чтобы такое исследование не было просто умственным упражнением, иначе наше понимание ограничится ментальным уровнем. Проблема в том, что ментальный уровень обычно не связан с эмоциональным уровнем. Мы можем очень хорошо что-то понять умом, но в эмоциональной сфере конфликт сохранится. Поэтому во время исследования важно задействовать как ум, так и тело, как мышление, так и чувства. Нужно увидеть, какие чувства вызывают те или иные мысли и какие мысли порождаются этими чувствами. Это циклический процесс. Мысль порождает чувства, затем это чувство порождает следующую мысль, а новая мысль порождает еще какое-то чувство. Когда я отправлялся в кафе с блокнотом и ручкой, я старался как можно точнее определить, какая именно мысль привела к отождествлению, и начинал записывать. Я пытался установить, какое отношение к миру формирует эта мысль. Для этого мне нужно было понять, что я чувствую. Я выяснял, каким последствиям привела вера в эту мысль, будь то осуждение, смущение или что-либо еще, на уровне чувств. И затем я погружался в найденные чувства и позволял себе его переживать. Следующим шагом было то, что я исследовал систему убеждений этого чувства. Какое восприятие мира оно с собой несет? Какое самоощущение вызывает, какое формирует мировоззрение. В результате таких исследований я начинал видеть, что каждая мысль и каждое чувство заключает в себе свой собственный мир, свою целостную систему убеждений. Погружаясь в чувства, я обнаружил, что у каждого чувства есть голос. Я слышал этот голос в своем уме, и он внушает определенные убеждения и идеи. Очень часто можно обнаружить, что убеждения и идеи, заключенные в наших мыслях и чувствах, происходят из нашего детства. Иногда они берут свое начало в очень ранних воспоминаниях, когда нас унижали или стыдили, когда мы были чем-то напуганы, рассержены или расстроены. Если проводить это исследование в медитативном состоянии, когда тело и ум соединены, можно в конце концов обнаружить эти глубокие внутренние воспоминания. Об этом бесполезно просто думать. Нельзя просто сказать себе: «Это всего лишь мысль, и я знаю, что она ложная». Так ничего не получится. Я сам иногда проводил в кафе часы напролет, исследуя одну единственную мысль. Я не уходил до тех пор, пока не докапывался до сути. Я знал, что если эта мысль смогла вовлечь меня в отождествление, то также мною сможет завладеть и какая-то другая мысль. Дело в том, что чем более пробужденными мы становимся, тем больше боли нам причиняет отождествление. Это подобно тому, как если бы нас насильно вытащили из рая и отправили обратно в ад. А когда вы чувствуете себя как в аду, вы сделаете что угодно, лишь бы освободиться от этого. Поэтому я проводил самоисследование очень тщательно. Я не оставлял своих усилий до тех пор, пока полностью не раскрывал весь механизм отождествления в каждом конкретном случае. Об успехе я узнавал, когда полностью освобождался от этого. К некоторым мыслям, чувствам и реакциям мне приходилось обращаться по нескольку раз. С каждым разом мне удавалось проникать все глубже, открывались новые пласты. И в конце концов я добирался до базовых убеждений, мыслей и чувств. Здесь важно не отступать и продолжать исследование, так чтобы вырвать иллюзию с корнем. Это можно сравнить с прополкой сорняков. К своему стыду признаюсь, что, занимаясь прополкой сорняков, я обычно просто обрываю верхушки. В отличие от меня, моя жена более терпелива. Она вырывает траву с корнем. И всегда можно определить, кто занимался прополкой. После работы жены трава не появляется в течение нескольких месяцев, а после моей работы вырастает уже через неделю. К счастью, в отношении собственной внутренней жизни у меня другой подход. В процессе самоисследования, которое я здесь описываю, я проявлял большое упорство и сосредоточенность. Я был готов идти очень глубоко, до самых истоков любой мысли, которая вызывала болезненную реакцию. Я не хочу сказать, что все, как и я, должны вести записи. Каждому нужно найти свой способ. Возможно, вам тоже поможет ведение записей, а возможно, вам будет легче исследовать свои мысли в медитативном состоянии. Главное — это проникнуть в самую глубину мыслительного или чувственного процесса и обнаружить те самые ошибочные убеждения, которые заставляют нас страдать в данный момент. У всех нас были сложные ситуации в жизни, и в такие моменты у нас могли вырабатываться определенные защитные стратегии. Когда мы малы, и случается что-то такое, что причиняет нам слишком много боли и страданий, у нас может сформироваться определенное убеждение, которое позволит нам эту ситуацию пережить. Например, родители не выполняют должным образом своих родительских обязанностей. Ребенку слишком тяжело принять тот факт, что родители не способны заботиться о нем. Это знание кажется ребенку настолько угрожающим для его жизни и благополучия, что он может сочинить какую-то другую, менее пугающую историю, которая поможет ему пережить ситуацию. Например, вместо того, чтобы признать несостоятельность родителей, он может прийти к убеждению, что с ним что-то не так. В подобных ситуациях, когда мы принимаем определенные убеждения, это помогает нам справиться и пережить тяжелые времена. Однако, сформировавшись в детстве, эти убеждения могут перейти во взрослую жизнь. Если мы со всей искренностью исследуем подобные убеждения, мы поймем, что нам больше нет от них никакой пользы. Возможно, в прошлом Они помогли нам справиться со сложной ситуацией, однако теперь стали совершенно бесполезны. Мысли вообще не могут быть полезными. Всякий раз, когда мы составляем себе какое-то объяснение того или иного события, это причиняет страдания. По существу, любая интерпретация прошлого или настоящего, которая складывается у нас в уме, будет расходиться с реальной жизнью, с тем, что в действительности происходит. При появлении прилипчивых мыслей или эмоций важно заметить их и выяснить, какие убеждения за ними стоят. Такое исследование является духовной практикой. Уклоняясь от этой практики, мы препятствуем своему пробуждению. Все, чего мы избегаем в жизни, будет упорно возвращаться снова и снова, до тех пор, пока мы наконец не решимся встретиться с ним и исследовать его подлинную природу. И опять же, единственным подтверждением того, что мы раскрыли подлинную природу чего-то, может служить прекращение повторения одной и той же истории. Мы должны не только понять, что это иллюзия, но и почувствовать, что это иллюзия. Я часто говорю своим ученикам, чтобы они не отступали, пока не освободятся от чего-то полностью. Альтернативы только две. Либо заниматься медитативным исследованием, либо быть жертвой. Так что у вас есть выбор – быть жертвой своих собственных идей и убеждений или все глубже и глубже исследовать их, пока они не исчезнут. В процессе исследования мы начинаем видеть, что все убеждения равноценны. Когда я думаю, что кто-то должен был сделать то или не делать этого, это ничего не стоит. То, что человек сделал в действительности, равноценно тому, что, по моему мнению, следовало сделать. Когда мы видим, что наши мысли, суждения и мнения настолько же истинны, что их противоположности, все полярности мышления уравниваются. Если мысль, противоположная той, в которую я верю, в такой же степени верна, то вся структура мышления рушится. Если мнение, противоположное моему, имеет такое же право на существование, как и мое, тогда невозможно сказать, какое мнение на самом деле правильно или истинно. Либо они оба истинны, либо нет. Когда мы это видим, все противоположности для нас уравниваются. Мысли перестают быть полярными. Только когда происходит такое уравнивание мыслей, двойственная структура мышления теряет свою правомерность и начинает рушиться. И мы видим это не один раз. Нам это снова и снова открывается, когда это необходимо. Не существует такого понятия, как прошлое просветление. Прошлое просветление – это прошлое, а единственное, что имеет значение – это настоящее. Пробужден ли я к истине в этот самый момент, и не только умом, но всем своим существом? Действительно ли я понимаю, что вся структура личностного мировоззрения, индивидуального «я» – всего лишь сон универсального ума? Значение имеет только это. То, что мы увидели или постигли вчера, вовсе не обязательно продолжается и сегодня. Если переживание все еще живо, а мы воспринимаем мир с той же самой точки зрения, тогда прекрасно, тогда мы свободны. Но если нет, мы должны это признать. Мы должны увидеть, во что мы все еще верим, за что держимся. Такая готовность не отрицать свои иллюзии очень важна. Мой учитель говорил мне, что путь в нирвану лежит через самсару. Мы приходим к истине, к свободе, освобождаясь от оков. Мы постигаем истинную природу вещей, когда начинаем видеть иллюзорную природу вещей. В нирвану невозможно попасть в обход самсары. Мы не попадем в рай, если будем избегать ада или пытаться его обойти. Мы не обретем ясность, если не будем иметь дело с путаницей и смятением. Свободу не обрести, игнорируя ограничения. В действительности все происходит как раз наоборот. Именно наши иллюзии, убеждения, которых мы придерживаемся, являются дверью к свободе. Мы должны просто войти в эту дверь, а не держаться за нее или не отступать в сторону. Мы не должны верить в эти иллюзии, но и не должны избегать их. Каждый случай проявления ограничений мы должны рассматривать как приглашение к свободе. Тогда, если мы перестанем уклоняться и избегать, это станет актом любви, актом сострадания. Каждое событие, которое происходит, должно произойти. Каждый опыт, который мы переживаем, является божественным приглашением. У этого приглашения может быть красивое обрамление, или оно может быть весьма суровым, но каждый жизненный опыт – приглашение. Вот самое большее, что я могу сказать. Сама ткань жизни, само ее течение от момента к моменту ведет нас к свободе. Жизнь сама показывает нам то, что мы должны увидеть, чтобы быть свободными. Поэтому очень важно не убегать от жизни. Важно встречаться со всем, что происходит, и быть при этом честными и непоколебимыми. Так, идя путем самсары, мы придем к нирване. Это не значит, что мы застреваем в самсаре. Напротив, мы освобождаемся от ее пут. Мы отскребаем свои самсарические иллюзорные мысли и в конце концов оказываемся в нирване. Пробуждение вскрывает абсолютную свободу, которая изначально уже присуща нам. И также оно наделяет нас достаточной ясностью видения и смелостью, которые необходимы, чтобы замечать и исследовать все то, что все еще способно вовлекать нас в страдания и отождествление. Со временем такое обнаружение освобождения будет происходить естественно и спонтанно. Однако вначале это может быть несколько утомительным и требовать специальных усилий, затрат времени, решимости и даже дисциплины. Но постепенно это будет происходить все более и более непринужденно, все более и более спонтанно. В какой-то момент такое обнаружение освобождения станет настолько естественным, что будет происходить почти автоматически. Возникает мысль, и на какое-то мгновение может произойти отождествление. Но тут же мысль подвергается исследованию, и вы от нее освобождаетесь. Когда этот внутренний механизм настолько укоренится, что станет самопроизвольным, весь процесс освобождения будет занимать лишь долю секунды. Так действует пробуждение. Иногда мы даже не знаем, что что-то происходит, но это происходит. Сознание освобождает само себя снова, снова и снова. Еще раз повторю. Ключом является искренность, готовность открыто и честно встречаться со всем, что происходит в нашем уме и теле. И это и есть дверь к свободе. Свободе, которая всегда только сейчас. Здесь и сейчас.